Чувства Изабеллы тоже успели несколько измениться. Она продолжала питать отголоски нежного чувства к своему прекрасному сказочному принцу, которого она раньше мечтала покорить, но вместе с тем в ее душе значительно смягчилось чувство раздражения против Жана и Жака за их ссоры и распри. Время многое сгладило в глазах Изабеллы и осветило другим светом возмущавшие раньше отношения ее близких. Теперь она только и думала о том, чтобы скорее вернулись невредимыми и Жан, и Жак, и чтобы она могла встретить их широко распростертыми родственными объятиями. А принц, ну что же, ему она желала вернуть себе трон, уважение и верноподанническое чувство народа, но желание соединить свою судьбу с его судьбой, как бы она ни была блестяща, она не испытывала. Хотя Изабелле было только 20 лет, но опыт уже успел придать ей известную дозу благоразумия. Когда она думала теперь о Жанне де Прюнже, то в ее сердце снова, как прежде, усиливалось мягкое чувство, и она снова начинала думать, что их жизни тесно связаны между собой повелением свыше. Она кротко покорялась, понимая, что бурные выходки ее жениха были вызваны исключительно любовью к ней. Бедный, бедный Жан де Прюнже! Почему не пришлось ему узнать все это раньше, до того, как он, сраженный вражеской рукой, упал бездыханным на бранном поле под Фриндландом? Эта весть хоть сколько-нибудь скрасила бы его последние минуты. И мать, и дочь, и мормоны бесшумно бродили по тихим комнатам старого замка. Мать постоянно вспоминала детские годы сына и племянника, так как она с самого раннего детства воспитывала Жана, оставшегося круглым сиротой. Его отец был убит в Андейском восстании, а мать вскоре умерла с горя по мужу. «Дети мои, дети!» — шептала госпожа де Мормон, ломая себе руки. «Ты не понимаешь этого», — говорила она Изабелле. «Надо быть матерью, чтобы понять меня. Дети мои, милые, родные». В парке она останавливалась в заветных уголках сына и подолгу простаивала на одном месте, припоминая эпизоды прошлого. «Вот здесь», — говорила она Изабелле, — «они любили играть в прятки. Тебя еще не было тогда, ты еще не родилась. Они любили это место и часто-часто играли здесь. Они были тогда так дружны между собой. Ни ссор, ни размолвок. Ах, зачем? Зачем только явился этот принц?» Изабелла слушала, и слезы накипали у нее на душе, и жгучими рыданиями подступали к горлу. Ее тоже обступили свои воспоминания. Она думала о Жанне де Прюнже, о том, сколько она причинила тяжких минут ему, такому доброму, такому любящему. Потом она думала о своем брате, как она любила его, когда ей было 15 лет, а ему 20. Сколько в нем было всегда благородства, деликатности. А потом он изменился к ней, стал суров и грозен. Она тяжело вздыхала и, в свою очередь, думала с тоской: «Ах, зачем? Зачем явился этот принц? Действительно несчастный принц, служивший игрушкой в руках того, кто занимал его трон, принц, на глазах которого умирали его самые преданные друзья, непризнанные или отверженные, тогда как вдали, в родной, далекой Франции, от него отходили и отрекались его последние партизаны». В это бурное время, может быть, одна только женщина была чужда личным интересам. И эта женщина была Полина Боргезе. Она уже позабыла царственного неудачника, пленившего ее на краткий миг своей роковой судьбой и своей красотой. Для нее сестры властителя мира, окруженной ярким отблеском ореола его гения, не было ничего ослепительного в образе последнего отпрыска королевского дома Франции. Она так привыкла к поклонению настоящего времени, что для уважения к прошлому величию, у нее не оставалось места. Она так легко, так свободно и дерзко, беззаботно...